День казни. На рассвете Алексим прежде всего разыскал Никина, чтобы узнать, как прошел вечер. «Довольно спокойно», — ответил тот, когда они выходили из казармы. «Народу пришло немного, погудели, поплакали. Твой знакомый из синего петуха прочел заупокойную речь. Я угостил всех вином и бутылками из лавки, что рядом с ратушей. Кости разобрали?» «Чуть больше половины. Остались лазутчики, да 8 стражников. Последних мы еще перед твоим приездом похоронили в парке между замком и городской стеной. Я про это место вчера у пленных лучников выяснил», — похвастался Тера. «Не знаю только, что с теми тремя-то делать. Положим мешок, да отдадим совету. Коронские же жители. Так пусть сами их и пристраивают», — решил Иланец. «А что у нас с Южной башней? Не в курсе, почему она дымится?» «Забери меня, Хизарис!» Никин хлопнул себя по лбу. «Там же Мелисса почти всю ночь что-то жгла!» «Идиот!» Эланец дал другу затрещину. «Она бы сама пламя погасила. Не мог за сестрой приглядеть. Что, если она оттуда свалилась?» «То ты меня убьешь», — пробормотал незадачливый братец и бросился догонять побежавшего наверх друга. Забравшись на смотровую площадку, Алексим вздохнул с облегчением. Илсази спала, свернувшись в клубок неподалеку от потухшего костра. «Ну что там?» — поинтересовался Никин, оставшийся на стене. «Держи лестницу, негодяй!» — шикнул на него Вика. Аккуратно прижав к себе девушку, он стал потихоньку спускаться. «Тебе помочь?» — предложил Тера, когда его собеседник ступил на твердый каменный пол. «Может, Мака позвать или Лайлса?» «Тише ты, не буди ее. А я и сам справлюсь», — процедил Иланец. «И вообще, лучше сгинь куда-нибудь, видеть тебя не хочу». Открыв глаза, жрица Абилис некоторое время вглядывалась в окружавшую ее обстановку, но вскоре поняла, что находится в своей спальне. Обе телохранительницы также были здесь. «Как я тут очутилась?» — спросила у них черная кошка. «Лорд Вика принес», — ответила Илия. «Сказал, ты на башне задремала». «Что ты там делала-то, можно узнать?» — добавила Азанна. «Договаривалась о быстрой дороге в Ирли-Вилем, иначе наш нынешний хозяин нас туда не отпустит». «И удачно?» «Надеюсь». В этот момент в дверь постучали, и на пороге появился Алексим. Он отправил дочерей в комнату врачевателя разбирать его снадобья, а сам присел подле Мии. «Как ты себя чувствуешь?» — начал он разговор. «Нормально», — сердито буркнула она. «Ты все еще в обиде на меня?» «Конечно. Только я собралась помириться, как тебе вздумалось бесцеремонно снимать меня со стены. Я боялся, что ты упадешь или простудишься. Ну так лучше бы разбудил». «А ты бы возмущалась по этому поводу», — не выдержал Вика. «Послушай, Ми, давай потом это обсудим, а то мне сегодня не до ссор. Скоро надо будет еще и выживших после казни в чувство приводить». «Помочь?» — чуть смягчилась шаманка. «А ты можешь?» «Исцелить я не в состоянии, но вот избавить от боли или хотя бы ее облегчить вполне». «Так это замечательно», — воскликнул воевода. «Да, но только моих сил на всех вряд ли хватит». «Ничего, ты главное позаботься о Нуции и лекаре. Они мне нужны более всего». «Хорошо, я сделаю». «Сходи еще, пожалуйста, к девушкам, подсоби им с травами». Покинув казармы на противоречивом настроении, иландский правитель направился на площадь, где, казалось, довчером уже прижился вместе со своими плотниками. «Лорд Вига, чем вы озабочены?» — воскликнул законник. «Неужели и это утро вас не радует?» «Нисколько. Меня вообще этот проклятый город лишь удручает», — ответил советник короля. «Кстати, можете снимать с виселиц пару веревок. Там в темнице двое уже сами за вас постарались». «Еще чего. Если я по доброте душевной вчера отдал вам мертвецов, Это еще не означает, что сегодня я сделаю это с теми, кто уже был осужден. Напротив, я лучше еще мест подготовлю для того якобы женатого стражника и вашего болтливого капитана, который пока что-то не торопится возвращаться. Ошибаетесь, вон они едут. Алексим указал на север, откуда к площади медленно приближалась ветхая телега, запряженная таким же неказистым тяжеловозом. Когда она подкатила поближе, воевода окликнул кучера. «Фил, как ты умудрился применять моих лошадей на это безобразие?» «Лара ждет ребенка». Он махнул рукой в сторону спящей на куче соломы женщины. Я не решился предлагать ей ехать 30 верст верхом, поэтому одолжил сей транспорт. Коней мне обещали вернуть, если, конечно, эта скотина в дороге не сдохнет. «Ладно, давай-ка в замок», — сказал воевода. «Только обратно поедешь сразу же после казней, ты и здесь мне очень нужен». «Подождите, милорд». Добрая петля, несмотря на возраст, довольно проворно спустился на землю со своего недостроенного сооружения. «Пойду с вами. Хочу побыстрее разобраться с этой странной семейкой, пока не пришли ваши мясники». «Не мои, а ваши», — заметил Вига, по пути к воротам. «Дома я бы ограничился одним лишь смертным приговором безо всяких дополнений». «Это вы зря. Толпа такие вещи любит, вот увидите». «Возможно, однако я предпочитаю завоевывать признание другими способами». «Ваше право». Пока опускали мост, пассажирка телеги проснулась от шума и, заслышав восторженные речи старика по поводу казни, заплакала. «Господин законник, не могли бы вы хоть на минуту заткнуться?» — возмутился Нуций, пытавшийся в тот момент успокоить бедняжку. «Собака, как ты разговариваешь?» — вскричал Довчер. «Я тебе это еще припомню». «Не думаю, что вам удастся», — усмехнулся капитан. «Я, благодаря вашим же стараниям, не уверен, что доживу до вечера. Так что мне наплевать». «Но хоть и вы прикажите ему не дерзить», — обиженным голосом обратился судья к иландскому лорду. «Зачем?» — весело ответил тот. «Мне очень интересно наблюдать, как вы купаетесь в море народной любви». Перепоручив повозку своим людям, Алексим тут же приказал разыскать и направить в приемную Никина Тера, а также двоих пленных, чью судьбу предстояло в скорости решить. Когда в зал доставили горбуна, Лара побледнела и силой вцепилась в руку Ренса, на которого опиралась. «Потаскуха!» — прокричал в ее сторону папаша, грозя кулаком. «Вот доберусь до тебя, узнаешь, как предавать родного отца. Я тебе все припомню, каждый день, что мне пришлось за тебя работать». «Не бойся», — постарался приободрить дочь ворчуна Нуций. «Парень, что его держит, позавчера к колокольню свалил, так что с калекой он точно справится и к нам не подпустит. Да и я тебя в обиду не дам». «А потом», — слабо пролепетала она, — «тот южанин сказал, всех вас будут бить кнутом. Я-то знаю, что это такое, но только палач, боюсь, сечет куда сильнее, чем мой батюшка. Но если я и помру, то твой муж, уверен, быстро оправится. Он молод и крепок, не переживай за него». Тут Лайлс наконец ввел в помещение и Тирка, которому жена сразу же бросилась на шею и принялась со слезами целовать и обнимать его. «Все, прекращайте это безобразие», — возмущенно потребовал добрая петля, пронаблюдав на сию сцену. «Будем начинать». Впрочем, долго заседание не продлилось. Довчером ограничился лишь тем, что дал вдоволь выговориться привезенной издалека свидетельнице, полностью подтвердившей вчерашние слова капитана, и вполне ожидаемо объявил о решении отправить под плеть обоих пленников. Алексим и Ник выразили свое согласие. После чего каримцев, включая Инуция, забрали обратно в темницу. Законник в сопровождении юного Тера поспешил вернуться к руководству своими плотниками, а Лара в растерянности так осталась стоять подле помоста. «Пойдем, пристрою тебя куда-нибудь», — предложил ей Вика, приглашая пройти с ним. «А вы тут главный?» — робко посмотрела на него женщина. «В замке, да», — — ответил тот. «А вот на суде, к моему прискорбию, властвует тот неприятный старикан». «Жаль, а я хотела попросить вас быть снисходительным к Тирку. Он ведь не делал ничего дурного, ровно как и некоторые другие. Знаю, и поверь мне, я постарался избрать для них наилучшую участь из тех, на которые только мог согласиться наш законник. Быть может, вы тогда разрешите мне хотя бы попрощаться с мужем?» — взмолилась она. Я так и не успела с ним поговорить. «Нет». Рядом с ним содержатся люди, приговоренные к такому наказанию, что кнут даже самого жестокого палача покажется по сравнению с ним детской забавой, — пояснил воевода. Твое появление только лишний раз разозлит их. А если я его больше не увижу? Она заплакала. Уверен, увидишь, и у вас впереди будет еще много счастливых лет. Постарался приободрить ее лорд. Ты уже помогла ему тем, что приехала сюда. Теперь его черед собраться и пережить этот день ради тебя. Они добрались до комнаты лекаря, где Алексим поручил Лару заботам Илии, а сам забрал двух других девушек с собою на площадь. Когда они прибыли туда, народ уже собирался, а добрая петля, энергично жестикулируя, вовсю инструктировал свою команду мясников. Вскоре подошел Кутеп. Вига недолго переговорил с ним и затем подозвал одного из плотников, чтобы тот соорудил мастеру кнута скамьи на его вкус. После палача к собравшимся присоединился аптекарь Селлин, один из членов нового совета. «Мы подумали», — сообщил он от имени всех пятерых, «что именно мне стоит представлять сегодня город». «Мудрое решение», — согласился Иланец. Тебе стоит познакомиться с Мелиссой и Азанной. Навестишь их в замке сразу, как старик всех отпустит. У нас с Мифитом, кстати, для него подарочек приготовлен. Интересно, что бы это могло быть. Поверьте, вы не разочаруетесь, — таинственно проговорил Каримец. На ратуше пробило полдень и довчером позвал прочих представителей власти присоединяться к нему, что те не преминули сделать. Законник уж было собрался начать свою речь, как тут среди толпы появилась безумного вида бабка. «О, Корон, внемли мне!» — прокричала она, дико присвистывая. «Это что еще за сумасшедшие?» — осведомился королевский судья у соседей. «Наша блаженная», — с гордостью заявил Селин. «В городе ее слово почитается священным». «То есть я не должен ее прогонять?» «Ни в коем случае. Наши жители этого не поймут. Многие ведь считают ее могущественной колдуньей». «Хизарис бы их побрал, ваших жителей!» — с досадой произнес добрая петля. «Видимо, придется ее слушать». «Не беспокойтесь», — аптекарь обаятельно улыбнулся. «Обычно она не слишком много болтает». «Корон! Внемли мне!» В очередной раз повторила старуха. «Солнце свет снизошел, наконец, на наш город и сжег ненавистную гадюку, пожиравшую его дочерей. С этим светом явились и люди, пленившие слуг проклятой змеи. Эти люди горды и справедливы. Но они, о Корон, не умеют читать в твоих душах, как это делаю я уже много лет. «Все-таки у меня уже руки чешутся ее заткнуть», — проворчал законник. «Да помолчите вы сами», — отдернул его воевода. «Сегодня моими устами говорит само небо», — продолжала безумная вещунья. «Оно ниспошлет страшную кару истинным преступникам и защитит от смерти тех, кто чист перед короном». В этом она ошибается. Тихонько усмехнулся Довчером. «Страшные кары тут посылаю я. Дай же знак нам, о небо, что я верно истолковала твою волю». «Знак, знак!» — подхватила толпа. Прошло некоторое время, а ничего примечательного так и не случилось, и добрая петля начал волноваться. «Давайте начинать. Ясно, что нечего больше ждать», — сказал он достаточно громко, Так что это достигло и ушей колдуньи. «Чужеземец, ты стар почти так же, как и я», — ответила та. «Но за свою долгую жизнь так и не научился смирению. Потерпи еще немного, знамение будет». И тут доселе прекрасная погода неожиданно начала портиться. Тучи застлали светило, и в довершении всего раздался раскат грома, после чего все так же быстро прекратилось. Люди на площади восторженно зашумели, а черная кошка, стоявшая поодаль, в этот момент вдруг упала на одно колено. Алексим заметил это и попытался встать со своего места, но законник ухватил его за край плаща. «Извольте исполнять свой долг, милорд. Вашу подружку просто гроза напугала». Иланец одарил судью взглядом, полным презрения, но все же сел обратно. А жрица Абилис тем временем поднялась на ноги при помощи Азанны. «Что с тобой?» — удивленно спросила дочь Тумана. «Все в порядке», — слабо проговорила Илсази. «Но у тебя же руки ледяные». «Это нормально. Помоги мне лучше дойти до замка. Мне нужно поесть и согреться, прежде чем к нам приведут людей на лечение». «А ты уверена, что справишься? Лорд Вига наверняка отправил бы тебя отдохнуть». «Не беспокойся зря. Он все видел». Когда девушки подошли к воротам, оттуда как раз выводили Тирка с тестем и Нуция Ренса, первую тройку подопечных Кутепа, а за ними на телеге везли тела самоубийц. Прошло около часа, прежде чем двоих каримцев вернули во двор крепости. Их окровавленные спины, изорванные в лохмотья, представляли собой жалкое зрелище. Но все же оба мужчины пребывали в сознании, что было не так уж и плохо. «Горбун помер», — сообщил девушкам Лайлс, возглавлявший тех, кто сопровождал наказанных. «А этих мне велено отдать вам. Пусть отведут в жилые покои. Мы там подготовили пару комнат», — ответила телохранительница. «Я покажу». «И еще наш командир просил передать лично вам, миледи». Староместский воин обратился к Мии. «Благодарность от себя и городского совета за то, что вы сегодня сделали». «Спасибо и тебе, и Алексиму», — она засмеялась. «Уж не ожидала услышать свой адрес, миледи, тем более от человека, который и господина-то своим лордом никогда не называл». «Нам не положено», — смущенно проговорил дружинник и поспешил на поиски Фила, для которого он должен был передать приказ и выезжать немедленно. Илсази же отправилась в казармы. Завидев ее на пороге, Лара тут же вскочила. «Что с Тирком?» В волнении воскликнула она. «Он здесь, живой и с неплохими шансами на выздоровление», — обрадовала ее Мелисса. «Но вот папаша твой казни не перенес. Невелика потеря». «Как, тебя нисколько не задевает смерть отца?» — удивилась телохранительница. «Можете считать меня плохой дочерью, но это так», — подтвердила она. «Мне не за что было любить его. Этот мерзавец загубил мою сестру и загнал мать в могилу, да и меня собирался продать на мыло. Конечно, я похороню его кости, но больших почестей от меня он не дождется». «Да, не самая веселая история», — заключила черная кошка. «Давай-ка лучше отведу тебя к мужу, если ран его не боишься». «Нет, что ты. Для меня главное — это увидеть его». «Вот и прекрасно. Тогда пойдем. Или ты тоже. У нас там скоро прибавится работы». Они проследовали к жилым покоям, что находились на втором этаже юго-восточной стены. Здесь в последние годы пустовало несколько комнат. В одну из них еще вчера заселили оставшихся в замке пленниц Милы Тимвой. Другую воевода разрешила отдать Тирку с женой, а все прочие заняли иланцы, освободив левое крыло казарм для каримских стражников. Девушки показали Ларе ее новое жилище и оставили супругов наедине, забрав с собой Азанну. После они зашли в комнату лекаря, где дочери Тумана, прежде чем уйти во двор за новыми ранеными, понабрали с собой кое-каких мазей и трав. А жрица Абилис осталась, ибо помимо самого хозяина опочивальни, здесь пребывал и ее подопечный капитан. Он ничком лежал на постели и постановал. «Ты что-то уже делал?» — спросила Илсазию у пожилого врачевателя. «Только промыл от заразы. Теперь вот готовлю ему повязки». «Продолжай, а я пока ненадолго избавлю его от страданий». Она пристроилась у изголовья кровати и позвала. «Нуций, ты слышишь меня?» «Да», — негромко прохрипел тот. «Хорошо, тогда постарайся протянуть мне свои руки». «Вот так, молодец», — сказала Мия, когда ему это удалось, и положила свои ладони поверх его. «А теперь доверься мне, Нуций. Впусти меня в свой разум, и я уведу твою боль». Черная кошка закрыла глаза, продолжая что-то нараспев бормотать, но уже на древнем языке своих сородичей. Через некоторое время и девушка, и ее пациент очнулись. Жрица Абилис выглядела уставшей, а Ренс, напротив, ожил и даже присел на койке. «Как тебе это удалось?» — удивился он, да и взгляд лекаря выражал то же самое. «Я шаман лесного народа, а мы познали кое-какие тайны природы и человека. Всегда считал, что это сказки. Но сейчас, когда я после казни ощущаю себя совершенно здоровым, я, право, не знаю, что и думать. Ты только не обольщайся слишком сильно. Твоя спина все еще выглядит, как кровавое месиво», — напомнила Илсази. «Да, Кутеп хорошо постарался», — согласился капитан, и пока доктор с Мелиссой его перевязывали, ударился в рассуждение. «Я уже успел раз 15 подумать, что помер, пока законник командовал. Еще, еще. Он, надо сказать, у вас просто зверь. Меня же привязывали к скамье последним, так что я вдоволь успел насмотреться, что там мясники под его руководством вытворяют с мертвыми. А ведь и с живыми они сделают то же самое. Я тогда даже решил, моему сыну очень повезло позавчера так глупо погибнуть. Возможно, он и заслуживал за свои грехи более страшной смерти, чем быть задушенным пленницей в темнице. Но я, как отец, все же рад, что парень не попал в лапы этого кровожадного старикашки. «У тебя остались еще дети?» — поинтересовалась девушка. «Да, двое младших. Сейчас тоже своей очереди дожидаются. Один, полагаю, будет за жизнь держаться до последнего, а второй вот может и сдаться. Он в ту ночь пары пальцев лишился. Так что лучником ему больше не быть». «Сожалею, но это моя работа», — призналась черная кошка. «Ничего, то был бой. Не насмерть, ладно, перенесет казнь, так найдем ему другое занятие», — рассудил Ренс. «А ты, кстати, молодец, метко стреляешь. Шестерых разоружила». «Наш командир...» Она немного замялась, размышляя, как в этом случае следует называть Алекса. Приказал не убивать без необходимости. «Лорд ваш вообще интересный человек. Как лис лукав, но честью своей при этом дорожит безмерно. Он мог бы и сам удавить нашу госпожу. Но ради справедливого суда провернул такой спектакль. Недаром говорят, не стой на пути у Вига. Мертвым дураком окажешься». «Да, эти ланцы всегда добиваются своего. Пусть для этого хоть весь мир перевернуть придется», — согласился врачеватель и переменил тему. «А тебя, Нуций, я бы все-таки предпочел усыпить. Ты слишком много болтаешь, что не очень-то полезно в твоем состоянии». «Ладно, давай сюда свою траву. Только не слишком много, я хотел бы до ночи узнать, что стало с сыновьями». «Можно и так, но, боюсь, после я уже не смогу ухаживать за тобой», — предупредил старик. «Ибо даже при самом благоприятном исходе буду выглядеть не лучше твоего, либо и вовсе помру». «Постарайся этого не делать», — попросила Илсази. «Вечером я вернусь сюда и позабочусь о вас обоих». После лекарь напоил капитана сонным отваром, и они с Мией отправились сперва к тирку, а затем в казарму к очередной группе наказанных. Пока медик при помощи дочерей тумана обрабатывал их раны, Жрица Абилис подходила к каждому и, положив руки на голову несчастного, ослабляла его мучения. Она больше не использовала ту же технику, что для Ренса, ибо боялась, что не сумеет в таком случае сохранить свои силы до завершения казни. Прошло несколько часов, прежде чем в замок вернулись Алексим с Селином и их палач, а с ними привели и последних, подвергшихся битью кнутом. Младший конюх для своего положения выглядел неплохо, а вот его старший товарищ, похоже, свихнулся, хотя судить его наверняка на тот момент не представлялось возможным. Врачевателя же Лайлс принес на себе. Тот был жив, однако сознание его покинуло. Старика доставили в его спальню, куда также направилась и черная кошка с аптекарем. Показав своему спутнику весь арсенал трав и мазей, девушка занялась сперва Нуцием. Успокоив его рассказом о судьбе сыновей и притупив немного боль, она приготовила и подала ему отвар. Когда капитан снова уснул, жрица Абилис занялась лекарем и попыталась сделать для него все, что было в ее власти. Закончив с ним, она удалилась. Коронский советник также покинул комнату и спустился на кухню, где его уже поджидал воевода. «Проходи внутрь», — подозвал он. «Мы тебя накормим». Лавочник присел за стол, за которым помимо самого лорда сидел и Кутеп. «По-моему, я сегодня поработал на славу», — довольно проговорил палач. «Даже этот законник из Ниса, похоже, подумал, что так много народу выжило не столько моими стараниями, сколько благодаря заклятию блаженной». «Это, как я понял, был сюрприз от городского совета», — пояснил Вика. «Совершенно верно». Селин, усердно налегая на похлебку, кивнул. «Бабка, кстати, не совсем сумасшедшая. Просто ей нравится быть в центре внимания. А пророчит она только тогда, когда узнает какую-либо новость раньше других. Вот как сейчас. Про справедливую кару это я ей нашептал». «А как же вся эта болтовня про небо и знаки?» — поинтересовался мастер кнута. «Ну, речь она всегда сама себе сочиняет. А знамение просто призывает дождаться. Что-нибудь, глядишь, и произойдет. Птица пролетит или ветер поднимется. Правда, такого, как в этот раз, я никогда еще не видел». «Этот гром, уверен, тоже был подарком кое от кого», — негромко произнес Вика и уже вслух обратился к аптекарю. «А как там дела у ваших подопечных?» «Неплохо. Ваша Илсази просто чудеса творит. Она сказала, что должна освободить разум лекаря, чтобы тот не сжег сам себя от боли. Потом сидела рядом с ним, держала за руки и что-то напевала. А через некоторое время старик все равно, что ожил. Я мог перевязать его, не доставляя никаких неудобств. Что, учитывая и его возраст, и то, что сотворил с ним Кутеп, было крайне странно. А что Мия?» «Она выглядела очень усталой и ушла сразу после того, как мы убедились, что наши пациенты уснули. Просила, чтобы завтра за ней послали, как только оба наказанных пробудятся». «Хорошо. К слову о наказанных. Я же еще не расплатился. 33 серебром, насколько я помню». «Да», — подтвердил мастер кнута. «Удачный денек для меня выдался. Нечасто такое бывает». «Ты бы уехал куда-нибудь, раз тут с работой плохо», — посоветовал Селин. «С твоей-то сноровкой тебя везде должны принять». «Я уже пробовал устроиться в городах поблизости, но, как оказалось, рыжий левша никому не нужен». «Странные у вас соседи, палачей выбирают за пригожий вид», — удивился лорд. «Если хочешь, я могу взять тебя с собой в Илан. Там бы твои умения пригодились». «Было бы здорово, а что от меня требуется?» «Постарайся найти себе лошадь к завтрашнему вечеру, да приходи в замок». «Хорошо, так и сделаю. Только я собирался сперва попросить, чтобы сегодня ко мне за свиньями кто-нибудь зашел. А то там туши здоровые. Сам я их целиком не съем. А здесь народу много, вам пригодится». «Ладно, сейчас организуем». Распрощавшись со своими гостями и подрядив поход за мясом мака, Вика обошел свои временные владения и отправился на покой. На рассвете Алексим распрощался с Никином и частью солдат, отправившихся в Тирон, а после заглянул в жилище девушек. Илья и черная кошка еще спали, а Занна тем временем возилась со своей прической. «Как закончишь прихорашиваться, перекуси и ступай в комнату лекаря, следить за состоянием тех, кто находится там. И только если они будут страдать совсем невыносимо, приведешь Мелиссу». Но она просила разбудить ее сразу, как они очнутся. «Не стоит, она вчера и так переутомилась». Вскоре из своего путешествия вернулся Фил. Сменив староместских коней на каримских, они с лордом отправились на смотр въезда в город. Выйдя из замка, Вига в очередной раз смог полюбоваться результатами труда законника. Площадь украшали 4 большие виселицы. 3 дальние были заняты изуродованными трупами стражников и убийц, а на ближайшие помещались тела служанок леди Тимвей. Их довчерм, как и обещал, повесил на длинной веревке, размер которой он специально подбирал в соответствии с ростом и весом каждой из жертв, так, чтобы она могла пальцами ног дотянуться до настила. Подвергнутые сей процедуре обычно умирали по несколько часов. Осмотревшись вдоволь на место казни, мужчины продолжили свой путь. Они поочередно побывали на каждых из 3 ворот, где Алексим представлял своего спутника как нового командира всего коронского гарнизона на ближайший месяц. Вернувшись, воевода прежде всего зашел справиться о здоровье капитана. Тот сидел на своей постели и беседовал с Мией. «Тоже мне гениальный полководец!» — воскликнула жрица Абилис, завидев иландского лорда. «Сказал, что эти люди тебе нужны, а сам меня к ним не пускаешь». «Хотел, чтобы ты отдохнула», — пожал плечами тот. «Не сомневалась, что ты именно так и ответишь», — усмехнулась она. «А между прочим, а за ней из-за тебя пришлось снова напоить лекаря сонным отваром». «Но это ему не повредит, а чтобы потолковать, мне и нуция достаточно». «Тогда я, пожалуй, вас покину», — рассудила черная кошка. «Там еще многим не помешает моя помощь». «Славная девушка», — отметил Ренс, когда та ушла. «Согласен», — отозвался Вика. «О чем вы с ней болтали-то?» «О вас, милорд». «Обо мне?» «Да уж». Он немного помолчал, а после обратился к делам. «Завтра я уезжаю и забираю около половины своих ребят. Здесь я оставлю 27 человек. Главным среди них назначен Фил. В ближайший месяц и замком, и внешней стеной распоряжаться будет он. Вся власть вновь станет твоей после того, как мои воины уедут. Но за то время, что они тут хозяйничают, ты должен нанять себе новую стражу. Да и кузнеца тоже, пожалуй, заведите». «Понятно. Так значит, мое греховное молчание уже искуплено перед королем?» «Конечно. Считай, что ты был прощен с последним ударом кнута, как и все прочие, подвергшиеся той же каре. А кому достанется сам город?» «Со временем Нельон найдет кого-нибудь достойного. А пока и короны, и все прилегающие земли принадлежат совету. Они, кстати, должны подойти в приемную около полудня. Надеюсь, и ты сможешь там присутствовать». «Думаю, смогу. Только пришлите за мной. А то я сейчас собирался вздремнуть часок, чтобы сил набраться». «Хорошо». В делах покойной леди Тимвой царил полный бардак, посему встреча с городским советом затянулась до самого вечера. Но все же хоть какой-то план на ближайшее время новоиспеченным наместникам удалось наметить, и Вига с чувством выполненного долга отправил их по домам, покормив прежде ужином из кутеповских свиней. А на закате перед воротами предстал и сам левша. Он вел под уздцы неказистую, но крепкую на вид лошаденку, груженную хозяйскими пожитками. Теперь все были в сборе.